Тревога кончилась. Комиссар, убедившись, что этот промах не будет поставлен ему в вину, превратился в любезного кавалера и даже рискнул сказать Асе тяжеловесный комплимент. Он где счастлив, что обстоятельства дали ему случай провести время с такой очаровательной дамой. «Я тоже», — ответила Ася. «Я тоже очень счастлив, что вы дали мне прекрасный материал для будущей газетной статьи». Коварная приберегла до последней минуты сообщение о том, что она корреспондентка американской газеты. Комиссар чуть было не задохнулся от волнения. Аннетта жестом успокоила его и повторила, что инцидент исчерпан. Марк положил конец их уверениям в преданности и молча гневным движением руки попросил налетчиков удалиться. А когда они вышли, громко захлопнул за ними дверь. Ася рассмеялась звонким, немножечко деланным смехом. Аннетта заставила ее замолчать и, упрекнув обоих в отсутствии благоразумия, потребовала, чтобы они немедленно объяснили, в чем дело. Марк начал рассказывать, Ася не прерывала. Лукаво прищурившись, она следила за выражением его лица, фыркала от смеха, слушая его сердитое и сбивчивое повествование, ибо Марк сам толком не понимал, что произошло, он не владел ключом к разгадке тайн. В конце концов, Ася не выдержала и все объяснила. Марк понес письмо Буанамику по указанному адресу. Само собой разумеется, как Ася ожидала, доброхотные посланцы попали в мышеловку, прямо в лапы, поджидавшие их у двери полиции. Но когда письмо вскрыли в присутствии Аси и Марка, комиссар, заикаясь от удивления, прочел вслух следующие строки. «Если хотите поймать рыбку, перемените наживку, Буанамика разоблачен». «Но как же так?» — твердил Марк с растерянным видом. «Ведь он сам вручил мне это письмо». Вдруг Аннетта догадалась. «Ну и разбойница!» — воскликнула она, глядя на Асю. «Говори, что было в настоящем письме?» И Ася повторила его содержание слово в слово. В письме, адресованном якобы одному из сообщников, излагался фантастический план заговора против фашистского режима. Буанамика просил этого мнимого заговорщика сообщить поименованным ниже товарищам, и тут шел длинный список имен наиболее видных эмигрантских деятелей антифашистов, самые точные сведения по весьма разнообразным вопросам. О противовоздушной обороне, расположении аэродромов и полицейских казарм, о сторожевой службе и так далее, и так далее. Свои подписи Буанамика под письмом не поставил. Ошеломленный Марк замолчал. Бесстыдница Ася торжествовала. «Ну, кто прав? Дурачок ты, дурачок! Понял, наконец, каков твой приятель?» Марк пожал плечами. «Он уж давно стал мне подозрителен, но я еще колебался. Настоящий папский мул, значит, ты все это делал нарочно, из одного упрямства?» «Сомневаться-то я сомневался, но доказательств у меня не было. К тому же я думал, что можно быть предателем, но иметь мать, быть одновременно шпиком и горячо любящим сыном. Я его презирал, но жалел, одного я тут не понимаю». «Чего ж тут не понимать? Не понимаю, почему он решил предать именно меня, хотя я его защищал, один против всех, и он это отлично знал, именно меня, ведь без меня с ним в Париже давно бы расправились. Его довели до бешенства вечной неудачи. Ему требовалось любой ценой совершить нечто выдающееся. Скажи, ты скрывал от него свои подозрения?» «Нет», — ответил Марк, — «я считал ниже своего достоинства. Ну вот видишь, ты не удостоил его такой чести, как страх перед ним, и удивляешь, что он захотел тебя отомстить. А ты, дочка, вмешалась в разговор Аннетта, куда как тонко разбираешься в чужих ошибках. Почему же сама грешишь? Будь ты благоразумнее, ты бы избавила нас от западни, куда для собственного своего удовольствия заманила самих загонщиков». «Грешна!» — отзвала Сася. «Грешила и буду грешить. Не могу я устоять против греха. Не введи нас в искушение». «Но до чего приятно мстить?» «Он отомстил, ты отомстила. Чей же теперь черед?» Аннетта скрыла от своих молодых спутников, что, когда она сказала банкиру о своем намерении посетить семейство Дзара в Риме и выразить ему благодарность, в его голосе прозвучали неуверенные нотки, и приглашение он не повторил. Однако вечером он позвонил в гостиницу Канетти, но она ушла гулять со своими детьми. А когда возвратилась, портье забыл сказать ей о звонке и сообщил только утром, в тот момент, когда трое путешественников торопились на болонский поезд. Звонить в Рим было уже поздно. Так Аннетта и не узнала, что хотел сказать ей Дзара. А Дзара после швейцарской встречи навел справки о своих новых знакомых и, поколебавшись между чувством дружеского расположения и осторожностью, счел последнюю более для себя приемлемой. Поэтому он замолчал. Зара был фаталистом. В той мере, в какой фатализм способствовал его спокойствию, раз судьбе было не угодно, чтобы накануне вечером состоялся его телефонный разговор с Анеттой, то пусть так и будет, свой долг он выполнил.